Глава 15. При виде гостя у владыки окаменело в лицо. Глаза поначалу вспыхнули такими же жутковатыми огнями, как у нее, но почти сразу погасли. Губы сами собой поджались, превратившись в тонкую линию. Пальцы сжались в кулаки, а когда она по-хозяйски огляделась и безошибочно кинула на него изучающий взгляд, у повелителя непроизвольно дернулась верхняя губа. «Вот, значит, как!» Задумчиво произнесла демоница, обнаружив, что настоящих клыков у него нет. «Неприятно, но предсказуемо и не смертельно. Сколько тебе лет?» Владыка непримиримо сложил руки на груди и промолчал. «Упрямый!» — неожиданно улыбнулась она и подошла ближе, распространяя вокруг себя невидимый ореол угрозы дикого холода. Потом, правда, заметила, как от распахнутой во всю ширь воронки расходятся волны измороси, все плотнее покрывая пол, стены и заодно присутствующих, и небрежно махнула изящной ручкой. После чего снова повернулась к своему дальнему потомку и, наклонив голову, с интересом заключила. «И мне это нравится. Возраст, имя». Ее голос мгновенно похолодел, став властным и требовательным. Лицо тоже неуловимо изменилось, обретя хищные звериные черты. На тонких пальчиках моментально отросли длинные когти, а от фигуры повеяло скорой трансформацией. Причем исходящее от нее ощущение угрозы выросло настолько, что повелитель счел нужным ответить. Правда, и его голос при этом был поистине ледяным. — Ты же знаешь, демоны не сообщают никому своих имен. — Верно, — согласилась красавица и, пугающе быстро сменив настроение на более благодушное, спрятала клыки. «Кажется, хоть что-то в тебе осталось от меня, хотя не так много, как я рассчитывала. Ты владеешь этим жалким огрызком старого мира?» «Да». «Хорошо», — промурлыкала она, выразительно оглядываясь. «Как же хорошо, что ты припас для меня так много вкусной еды! Ах, смертные!» Между зубов демоницы мелькнул и пропал кончик змеиного языка. «Такие доступные!» «Медлительные и сладкие, легкая добыча и славная пища для моих рабов. Молодец!» Под ее взглядом скрутившиеся в противоположном углу зала девушки дружно вздрогнули и попятились, инстинктивно отступая под защиту оказавшихся рядом магов. Там, правда, были еще и стражи, но недавний мороз слишком крепко сковал их облаченные в металл фигуры. Словно нарочно осел прочной паутины именно на них, превратил суставы в камень, спеленал, как младенцев, остудил пыл, выморозил нутром и сделал действительно легкой добычей для плотоядно облизнувшейся демоницы. «Они не твои», — охрипшим голосом проговорил повелитель, когда она качнулась в ту сторону. «Не тронь». «Тебя не спрашивают», — из ее глотки вырвало змеиное шипение, а на кончиках пальцев снова показались когти. «Ты слаб, позор моего рода, слишком слаб для того, чтобы мне возражать. Получеловек, полудемон знает что. Никогда не думала, что моя кровь окажется такой разбавленной и жалкой. Поэтому молчи и молись, чтобы я не передумала оставлять тебя в живых». «Так, пора прекращать этот спектакль одного актера». «Ишь, разошлась!» — спокойно заметила я, выходя вперед и загораживая собой людей. «Давно по клыкам не получала, милая? Или просто обнаглела от безнаказанности?» Демоница развернулась так резко, что длинное платье, снабженное сзади такой же алой накидкой, на миг плотно окутало ее фигуру, прильнув к бедрам и обрисовав стройный стан. А затем со зловещим хлопком развернулась, став похожим на раздраженно приподнявшиеся крылья. При виде меня ее глаза полыхнули яростью, а скал на лице стал поистине устрашающим. Нижняя челюсть заметно удлинилась, количество зубов на ней явно возросло, а температура в зале упала гораздо ниже нуля. «Что за дерзкая козявка!» «А ты подойди ближе», — предложила я, внимательно следя за ее руками. «Взгляни как следует. Может, мне и представляться не понадобится». «Аура смазана!» — презрительно зашипела она. «Защита есть! Но не от меня. Охранных амулетов ни одного. Смертная, кажется, ты расхотела жить? Как сказать? Кстати, хотела спросить у тебя то же самое. А ты знаешь, кто я? Недобро прищурившись, демоница мазнула воздух раздвоенным языком, и в мгновение ока оказалась рядом. Бесшумно, как смерть, стремительно, как молния, раздраженная, смертоносная и опасная, как разъяренная кобра. Я спокойно кивнула. «Тебя трудно не узнать, Химера. Среди высших демонов только ты предпочитаешь носить женскую форму, не снимая ее даже во время схваток. И только у тебя есть способность произвольно менять не только внешность, но и саму свою суть». В летописях говорится, что демон, заключивший сделку с первым хозяином этих земель, был простым, мелким и неопасным. И очень долгое время потомки этого человека искренне верили в эту наглую ложь. Но они, к сожалению, не знали, что ты умеешь по желанию менять свою дейри и способна в любой момент становиться хоть высшим, хоть младшим, а хоть низшим шеем. «Низшей я никогда не была!» Свирепо рявкнула демоница, которую я прекрасно помнила еще по снам Лина. «Стать низшей — позор для демона! Но ты...» Она неожиданно снова сменила тон и стремительно подошла, остановившись на расстоянии одного удара и почему-то больше не пожелав приблизиться. После чего всмотрелась в меня еще внимательнее, беспокойно лизнула воздух, оценивающе пробежалась глазами по моей фигуре. Задумалась, принюхалась. Наконец шумно раздула ноздри и гораздо тише заметила. — Ты совершенно не боишься, и это необычно для смертной. Твое сердце бьется ровно и медленно, гораздо медленнее, чем у остальных. К тому же я не чувствую твоего страха. Ты знаешь мое имя, но оно тебя не пугает. Почему? — Ты слабее своего старшего брата, — усмехнулась я. Впрочем, даже если бы дело обстояло иначе, не думаю, что это стало бы для тебя серьезным преимуществом. Она вздрогнула всем телом и отшатнулась. — Дангар? Откуда тебе о нем известно? — А ты как думаешь? — едва заметно улыбнулась я. Демоница на миг застыла, словно о чем-то вспомнив, а потом сдавленно рыкнула и, неосторожно подавшись вперед всем телом, тихо выдохнула. — Имя. Скажи мне свое имя. — Гайды. Не стала скрывать я. Хотя в Валионе меня называют иначе. «Ишта!» «Совершенно верно», — кивнула я, когда у Химеры перекосилось лицо, а из горла вырвался новый рык. «Приятно знать, что обо мне слышали даже в местном фолиале ада. Кстати, раз уж ты пришла, то будь добра, отойди подальше от людей. Я дама беспокойная, могу и не понять твоих устремлений. Так что давай не будем портить друг другу настроение, договорились?» Демоница вместо ответа шарахнулась прочь, ощетиниваясь сразу всеми клыками, выпуская наружу когти и меняя свое багровое платье на прочную чешую. В мгновение ока она преобразилась, став теперь походить на себя саму гораздо больше. Вместо лица звериная маска с угрожающим, но надо признать великолепным по качеству оскалом. Вместо рук сразу две пары длинных лап, вооруженных цепкими паучьими пальцами, оснащенными внушительными колюще-режущим арсеналом. Вместо мягкой кожи — алая чешуя на груди и боках, а вместо легкого плащика за ее спиной распахнулись широкие кожистые крылья, растянувшиеся почти от стены до стены. Оглядев противницу с ног до головы, я невозмутимо кивнула. — Впечатляет. Но я не собираюсь с тобой сражаться. Пока хочу только поговорить. Химера вместо ответа утробно заворчала. «Или у тебя на сегодня другие планы?» — осведомилась я, на всякий случай сжимая правую руку в кулак. «А то, мало ли, вдруг тварюга попалась буйная. Может, успокаивать придется. А у меня как раз есть отличное снотворное. Быстродействующее, мощное, просто валит с ног. Для нее в самый раз. Если, конечно, не сглупит и не попробует напасть по-настоящему». Под моим спокойным взглядом Химера сдавленно рыкнула, оскалилась еще сильнее и, отступив на шаг, низко пригнула голову, готовясь к бою. — Кто тебя сюда отправил? — негромко спросила я, бесстрашно глядя прямо ей в глаза. — Кто велел тебе прийти именно сегодня, Химера? «Зачем тебе?» — с трудом выплюнула демоница нерешительно, то приседая к земле для лучшего старта, то снова нервно принимая вертикальное положение. «Очень надо. От этого зависит, как я буду к тебе относиться». «Его имя ни о чем не скажет тебе». «Ойли!» — усмехнулась я. «А ты попробуй. Вдруг я пойму». Иррагорд вон тоже думал, что имечко у него непроизносимое. Но потом так сильно разочаровался, что... Знаешь, к чему приводят разбитые мечты? Химера звучно клацнула зубами. «Он запрещает! Не терпит, когда понимают суе!» Задумчиво наморщила я лоб. «Это немного осложняет дело. Ай до таких угроз не снисходит. Хотя даже истово молящимся лучше лишний раз его не тревожить. Вдруг да лично явится. Из высших вроде никто в этом раньше замечен не был. А другому ты бы не подчинилась. Он сильнее тебя, Химера?» Демоница раздраженно фыркнула. «Намного». «Старше?» «Нет». Слегка успокоилась она и чуть опустила крылья. «Но очень силен. Быстро поднялся. Хозяин его ценит». «Ладно, допустим». Я ненадолго задумалась. «Какая у него сейчас ступень?» «Вторая». «Адамен?» Химера хищно прищурилась и снова чуть присела на задние лапы. «Ты слишком много о нас знаешь». Я перехватила выразительные взгляды господина Эгера и отошедшего в сторону повелителя, которые явно были согласны с этим утверждением, и пожала плечами. «Работа такая. Так что там с доменами? Какой из них он завоевал?» «Несколько», — неожиданно ослабилась демоница. «Но сразу и очень дерзко. Многие старшие погибли, пытаясь ему противостоять. Но он убил их, всех до одного, одним махом отобрав домены и души. Собрал огромную армию, подвинул соседние домены. Потом заключил с некоторыми высшими сделки и дал им то, чего у нас никогда раньше не было. Поэтому у него такая сила. Поэтому так много кающихся. И поэтому хозяин его заметил, разрешив занять сразу вторую ступень у своего трона». У меня в голове вдруг забрежила смутная догадка. «Скажи-ка, милая, а имеет ли эта загадочная личность непроизносимым именем какое-нибудь отношение к Красной Скале?» Демоница вздрогнула снова. «Кто тебе сказал?» «Забавно», — пробормотала я, задумавшись еще больше. «А не подскажешь ли, как давно у вас появился этот темный рыцарь?» «Лет 100 назад». И я, понимающе, хмыкнула. «Да, время в подземелье течет совсем иначе. Так что где-то 100 лет пройдет, а где-то всего год. Что он поручил тебе, Химера? Что ты должна была узнать?» «Не твое дело», — внезапно зарычала демоница, снова угрожающе распахнув свои крылья. «Да брось!» — отмахнулась я, краешком глаза следя за каждым ее движением. «Давай я сама угадаю. Он велел тебе вернуться сюда и проверить, жив ли твой наследник. Выяснил, что когда-то именно ты создавала ту колонну в нашей пустыне, и дал задание проникнуть внутрь. Заодно попросил отыскать некую смертную, которой велел присмотреться, считать как можно лучше ее Дейри, запомнить одним словом, но при этом не советовал трогать ее и тех, кто окажется с ней рядом. Все правильно?» Секунду Химера растерянно молчала, издавая какие-то булькающие звуки. Но потом ее словно прорвало. Метнувшись сперва в один, а потом в другой угол трапезной, она в ярости размолотила в пыль сразу десяток кресел, опрокинула стол, раскидала по полу осколки тарелок, в какой-то момент, не сдержавшись, накинулась ни на чем не повинную стену и в бешенстве задрала ее когтями. А когда с рыком она обернулась и встретила мой спокойный взгляд, вдруг завыла так дико, что скользнувший мне за спину командир тревожно заметил: «Миледи, вы ее разозлили». «Ничего страшного», — также в полголоса откликнулась я. «Когда демоны звереют, они перестают адекватно соображать и контролировать речь. А мне надо точно знать, кто ее сюда послал. Хотя, судя по всему, мы это уже выяснили». «Ее хозяин опасен?» — не отрывая взгляда от беснующейся твари, уточнил он. «Как и все демоны». «Он может сюда проникнуть?» «Нет. Иначе в Химере не возникла бы надобность». «Нам придется ее убить?» — снова спросил командир, следя за тем, как воющая демоница безостенчиво портит интерьер. И вот тут я покачала головой. Нет, напротив, она должна вернуться в тень живой и желательно соображающей. — Вы уверены, миледи? — Более чем. Господин Игер тяжело вздохнул и отступился. А я тем временем обменялась выразительным взглядом с аккуратно присоединившимся к магам-повелителям, знаком посоветовав ему попробовать снять ледяные засовы с дверей. Удовлетворенно кивнула, когда он тут же подтолкнул Илья Мариола к выходу, а сам прикрыла ему спину. Наконец дождалась, пока взбеленившаяся демоница немного угомонится, и негромко позвала, привлекая ее внимание. — Химера! — Ты! — взревела крылатая тварь, отыскав меня бешено горящими глазами. — Я ведь могу и передумать! Меня просили не трогать, потому что хозяин сам хочет тебя убить! Медленной, мучительной смертью, чтобы каждый миг слышать твой рваный крик и сполна насладиться твоей агонией, чтобы кровь медленно стекала из твоих ран, унося с собой частичку твоей души, и чтобы боль, бесконечное море боли плескалось в твоих глазах, которые он будет с упоением выгрызать, ломая твое слабое сопротивление. Я лицемерно вздохнула. Как поэтично! Я прямо проникаюсь всеми фибрами того, что у смертных называется душой. «Это все, что тебя просили передать?» «Да!» — с ненавистью прошипела Химера. «Отлично! Тогда у меня к тебе еще пара вопросов». «Что?» — отшатнулась она. «Ну да», — невозмутимо подтвердила я. «Мне, к примеру, до сих пор не ясно, что заставило тебя помочь первому хозяину в его бредовой затее с отделением, и для чего ты согласилась участвовать в этом безобразии?» «Тебе не понять!» — рыкнула демоница. — Это он тебя вызвал? — Нет! Он даже не мог как следует замкнуть круг и сотворить нормальную воронку! Зло прошипела она, отрастив зачем-то хвост и гневно ударив им по какому-то недобитому креслу. — Без меня он ни за что бы не додумался создать пространственно-временной карман. — А тебе-то это зачем понадобилось? Хотя нет, погоди. Кажется, я понимаю. Раз это изначально была твоя идея, значит, именно тебе для чего-то нужно было создать закрытый мир, куда не было ходу ни ангелам, ни демонам, никому, кроме тебя. А тот маг просто подвернулся под руку с его идеей сбежать от божественного присмотра. Так? Демоница, тяжело дыша, на миг прикрыла глаза. — Верно. — Это что, из-за потомства? — догадалась я. — Тебе нужны были обычные ясли для будущего малыша? Она раздраженно дернула лапой. — Нет, мне нужно было безопасное место для себя. — Вон оно как! Чуть не присвистнула я, совершенно по-иному взглянув на злую, но уже гораздо более вменяемую демоницу. — В подземелье всегда идет война, — мрачно подтвердила она мои догадки. — Вечная, нескончаемая схватка всех против всех за право обладания чужими трофеями. Для тех, кто занял домены первыми, она скорее похожа на игру. Высшие демоны всегда сильны, сыты и хорошо защищены. Для них это развлечение, охота, опасная, но увлекательная забава. Для тех же, кто был рожден в самом низу... Невольно припомнив сны Лина, я передернула плечами. «Можешь не рассказывать, я в курсе. Для тех, у кого нет могучего покровителя, такая жизнь хуже ада. На костях низших построена вся ваша власть. Они как разменная монета в этой бесконечной войне. Они и души, количество которых во многом определяет статус любого жителя подземелий. Если их нет, ты никто. Любой может вытереть об тебя ноги. Если ты слаб, тебя уничтожат. И будут уничтожать каждый день, заставляя в муках умирать и в муках же возрождаться. До тех пор, пока в тебе не останется ни крупинки разума. Или же пока ты не наберешься сил, чтобы уничтожить тех, кто пытался уничтожить тебя». «Ты действительно знаешь?» Остро взглянула на меня Химера и тут же отвела взгляд. Я невесело улыбнулась. «Смерти, как таковой, в подземелье нет. Ее заменяет безумие. Поэтому каждый из вас, будучи убитым, раз за разом возрождается, несмотря ни на какие увечья. Боль — это плата за жизнь. Бессмертие, как насмешка. И лишь владыке Айду под силу окончательно уничтожить высшего или даже столкнуть его в тень». — Тоже верно, — оскалилась демоница. — Но ты не знаешь того, что таким, как я, там приходится гораздо хуже. Потомство? Снова спросила я, и на этот раз Химера согласно кивнула. Тех, кто способен его зачать, настолько мало, что за нами ведется настоящая охота. Старших среди них единицы, высших еще меньше, а с некоторых пор вообще никого, кроме меня. Хотя мне в свое время повезло, покровитель попался могучий, и достаточно долгое время я набирала силу, пользуясь его защитой. Однако, когда его уничтожили, я была вынуждена искать себе новое место и завоевывать свой собственный домен, чтобы выжить. Неужели высшим тоже приходится опасаться старших и низших? Один на один нет. Но когда старших толпа, и когда они уже поделили очередность... На морде демоницы снова проступила такая лютая ненависть, что даже я предпочла отступить на шажок. Эти слизняки решили, что могут мной повелевать. Мною! Им захотелось власти, душ, новых рабов, и показалось, что я стану одной из них. Твари! На несчастные стены снова обрушился настоящий ураган, из-за чего они едва в этот раз устояли. Химера бушевала недолго, но с таким энтузиазмом, что исполосовала камень везде, где смогла дотянуться, явно представляя на его месте тех, кто посмел ее унизить. Демоны — гордые создания и очень самолюбивые. Вон как взвелась, только вспомнив о прошлом. А ведь сколько веков прошло. Но для долгоживущих созданий Айда время не имеет особого значения. Поэтому она помнит все, как будто это было вчера. И также свежи ее эмоции, которые могли нам здорово как помочь, так и навредить. «Но тебе же удалось их обмануть, правда?» Поспешила я отвлечь собеседницу от волнующей темы мести, пока она не слишком увлеклась. Правда, пришлось кричать, чтобы она услышала. Но акустика в зале и правда была хорошая, поэтому, услышав мой голос, Химера все-таки неохотно обернулась. «Ты ведь ушла, да? У тебя получилось обвести их вокруг пальца?» Она рыкнула и еще одним ударом хвоста размолола остатки стола в щепки. «Ушла! Ненадолго! Ну вот видишь, чего было мебель ломать? Мне пришлось стать старшей, чтобы улизнуть». «А потом и низший», — снова догадалась я, и от сотрясшего дворец воя чуть не присела. «Ну ладно, ладно, не ори, ты шкуру свою спасала, так что ничего постыдного в этом нет. Скажи лучше, откуда ты про временные карманы узнала? Это ведь в ваших демонических школах не преподают». Несколько минут демонице потребовалось на то, чтобы успокоиться, а потом еще столько же, чтобы прекратить догрызать то, что осталось от трона повелителя, и вспомнить про мой вопрос. «У покровителя были древние книги, которыми он дорожил. Я забрала их с собой, вместе с памятью, ранами и детенышем, о котором он так и не узнал». Я ошарашенно моргнула. «Ты понесла от него? Не от человека?» «Нет, конечно!» — презрительно фыркнула демоница. «Самцы изредка еще развлекаются со смертными, но ни одна из нас до такого не опустится. Отдаться можно только равному Ишта. И только с равным возможно завести полноценное потомство». «Значит, тебе не повезло», — протянула я, уже догадываясь, что и почему. «С потомством у вас как у львов. Чужих детенышей надо убить, а своих нарожать, чтобы генетическая линия не прерывалась. Выходит, ты все-таки спасала не только себя». Демоница выпустила из ноздрей столб черного дыма. «Да. Этот мир дал мне время выносить дитя и восстановиться. Сюда же я возвращалась, когда была слаба или нуждалась в защите. Здесь до меня не добрались бы даже высшие. Сам владыка не пожелал ломать купол, когда узнал, что произошло». «Как вам удалось уломать Айри на это дело?» «Не знаю. Этим занимался человек». «А что ты потребовал от него в обмен на свою помощь?» «Детеныш», — отвернулась Химера. «Как оказалось, защита купола была двусторонней. Он не мог покинуть этот мир, тем более, будучи чистокровным демоном. Ты оставила его здесь под присмотром? Взяла с человеку клятву, что твоего отпрыска здесь примут как своего?» «Он не мог занять достойное место в подземелье», — глухо рыкнула Химера, нервно поводя хвостом. «Но он вполне мог править здесь. Это и было условием нашей сделки. Человек должен был найти способ передать ему свою власть». «Знак?» — демоница кивнула. и все, что с ним связано. Он поклялся». Я замерла. «Ого! Вот это новости! Выходит, они тут целую революцию задумали, пока Айд с Аларом ушами хлопали. Демон Ишта! Мать моя! Да если бы у них что-то получилось, на Во-Аларе бы реки вспять потекли, горы бы вскрылись, долина завяла, а потом случился бы грандиозный апокалипсис. Это ведь значило бы, что законы богов оказались нарушены. А одно из важных условий равновесия мира, требовавшее от них и их создания соблюдения неких рамок, полетело бы в тартарары. И они действительно полетели. Правда, только в этом отдельно взятом осколке прежнего Вуалара, где на трон после смерти человека пришел самый настоящий демон. Мама, роди меня обратно. Так вот почему Айт и Алар так легко оставили Элойде Шаэре в покое. Да если бы правитель-демон когда-нибудь нашел способ выбраться наружу. Страшно представить, что бы он натворил в нашем мире, обладая хоть и взятой насильно, но силой одного из знаков, присущим всем высшим бессмертием, и теми повадками, которые он получил по наследству. Блин! На месте богов я бы вообще опечатала эту страну и постаралась бы поскорее забыть о том, что она вообще существовала. Хотя... они, видимо, так и сделали. Поэтому никакого упоминания о том, что пустыня когда-то была обитаема, я не нашла. Даже с короны не знали. Церковь что-то неубедительно мямлила на эту тему и наотрез отказывалась давать вразумительные пояснения. А дело оказалось всего лишь в том, что один наивный дурак рискнул в кои-то веки довериться демону. «У Ишты не получилось дать моему сыну то, что я хотела!» В полнейшей тишине проворчала Химера. «Знак его не принял полностью, и пару для него тоже не удалось найти, потому что извне я не смогла привести ни одну самку. Это было досадно. Я много лет искала способ преодолеть купол, не разрушая его. А когда убедилась, что это невозможно, оказалось, что сын уже нашел себе женщину, от которой потом и пошла вся эта порченная ветвь». Я мысленно присвистнула. «И вот тогда ты почти перестала здесь появляться». «А зачем?» — резонно спросила она. «Пока меня не было, человек успел привить ему совершенно ненужные принципы, вроде тех, которых придерживался сам». «Ага. Значит, Ишта все-таки предпринял попытку отчеловечить маленького демоненка. И это, судя по последствиям, отчасти у него получилось. Насчет знака нам, конечно, никто уже не расскажет, но это, наверное, уже и не важно. Самое главное, я и без него выяснила». «Я опоздала», — между тем недовольно прорычала Химера. «Пока меня не было, сын уже позабыл о наших устремлениях и не особенно жаждал обрести свободу. Ему не нужен был весь мир, его вполне устраивал даже этот жалкий огрызок. Здесь была его пара, его детеныш, его рабы, которых он был готов защищать даже от меня. Но если бы я сумела все-таки найти выход и увела его обратно в подземелье, то новые идеи привели бы его к гибели. Слабые там не выживают. А он стал слаб. Размяк на нежной перине. Стал слишком похожим на своего опекуна. Поэтому я отступилась. Ушла, оставив ему его заблуждение. Поэтому же мне не было смысла сюда возвращаться». «А теперь тебя попросили». «Да», — мрачно подтвердила Химера. «Полагаю, это означает, что ты обрела себе нового покровителя?» — предположила я, и тут же убедилась в своей правоте. Демоница сперва вздыбила шипы на загривке, злобно оскалилась, раскрошила до кучи оставшиеся целыми кресла и заодно еще больше испортила дворцовый пол. Но потом, видимо, решила, что зря бесится, от правды ты не убежишь, и крайне неохотно прошипела. «Верно. И я не трогаю тебя лишь потому, что он просил отнестись к тебе бережно, ради своих собственных целей». «Спасибо, ценю», — совершенно серьезно кивнула я. «А на мои вопросы он тоже попросил тебя ответить?» Она прожгла меня еще одним злым взглядом. «Конечно. Или ты думаешь, что у меня есть желание общаться с той, на кого точит зубы все подземелье?» Перехватив изумленный взгляд командира, я неловко кашлянула. «Ну, так уж и все. А с тем Айри ты больше не виделась? С тем, которым помогал вам создавать купол?» «Нет», — все еще недовольно пыхнула дымом демоница. «Он мне больше на глаза не попадался. Хотя был один момент. Впрочем, нет, это не мог быть он. Слишком много времени прошло. К тому же я слышала, его уничтожили, поэтому точно нет. Что ты еще хотела узнать?» Я сосредоточенно порылась в памяти. «Да, в общем-то, наверное, ничего. Но у меня тоже будет к тебе просьба». «Что?» Самым натуральным образом обомлела от такой наглости Химера. «Ну да. Когда еще такая возможность появится весточку знакомым передать? Ты ведь все равно когда-нибудь на поверхность появишься. Вот и заглянула бы к моим братьям на огонек». Химера снова клацнула зубами, явно представив, что между ними в этот момент оказалась я. «Это будет не скоро». «Жаль. Тогда, может, ты хотя бы покровителю своему что-то передашь?» «Что именно?» «Да ничего сложного», — обезоруживающе улыбнулась я. «Даже напрягаться не придется. Просто будь добра, скажи ему, что я тоже с нетерпением жду нашей встречи и уже заготовила для него целый вагон осиновых кольев в знак нашей давней и очень искренней дружбы и моего исключительного к нему отношения. Заодно передай, что у нас сейчас раннее утро, скоро станет солнце, которое будет таким же бешеным, как твой темперамент, примерно на дюжину с четвертью оборотов. Попутно добавь, что на нем еще ни разу не было темных пятен, а те, которые были, прошли без следа. И, конечно, непременно скажи, что при встрече, которая, я надеюсь, состоится в ближайшие дни, я порву ему его перепонки на обоих крыльях и обеспечу продолжительные каникулы в пустоте в качестве почетного и долгожданного гостя, которого она ждала на протяжении почти 1000 лет. «Да, кстати», — спохватилась я, когда у демоницы округлились глаза, — «передай, что я буду ждать его вместе со всем его войском и ближайшими родственниками, тут, во дворце. Здесь, как выяснилось, остались создания, с которыми он точно захочет познакомиться. Но они, к несчастью, плохо переносят дневной свет. Да, и мне будет неприятно лицезреть эти наглые рожи при ярком освещении. В темноте все легче не понять, кому ты снес его наглую башку». «Уф!» Мысленно пробежавшись по списку пожеланий, я кивнула. «Вроде все. Постарайся только ничего не перепутать, а то вдруг они там не поймут». «Он тебя уничтожит!» Мстительно прищурилась Химера, в качестве демонстрации придавив какую-то деревяшку. «Раздавит, как букашку. Никакие знаки тебя не спасут». «Буду иметь в виду. Ему тоже от меня большой и пламенный привет. Можешь даже поцеловать в щечку. Я не жадная». «Грам!» Наконец не сдержалась Химера и поднялась на задние лапы. «Дерзкая ишта! Но я с удовольствием посмотрю на то, как он будет тебя убивать». «Заметано». Ничуть не испугалась я и приветливо улыбнулась. «А теперь, если ты сделала все, что должна была, я тебя попрошу больше не портить замок своему дальнему потомку. Он, конечно, уже не совсем демон, но склонность к бережливости у него определенно ваша». Демоница зло сверкнула глазами, но послушно попятилась, открывая проход в пустоту. Причем уходила она так же странно, видимо, до последнего ожидая от меня подлянки, спиной вперед. И лишь когда ее массивное тело полностью втянулось в воронку, она рискнула сменить ипостась и кровожадно улыбнуться в ответ. «Мы с тобой еще встретимся». «А то как же», — согласилась я. «Мир тесен, Химера, а подземелье еще теснее. Неужто я никогда туда не попаду?» Она удивленно замерла, да так и застыла, пока закрывались врата в преисподнюю. А я же, проследив за тем, чтобы они закрылись полностью, облегченно вздохнула и ожесточенно растерла озябшие ладони. «Ну вот, полдела сделано. Господин Эгер, с вас что-нибудь горячее? Господа маги, хватит мучить эту несчастную дверь! Вынесите ее к кайдовой матери, и все! Повелитель!» Я быстро отыскала глазами пребывающего в некотором шоке владыку, оглядела его с ног до головы, убедилась, что мысли его еще витают где-то далеко, и укоризненно покачала головой. «Так, оттаивайте побыстрее. Нам надо срочно решать, откуда взять хотя бы одного ангела и как его заставить на нас работать». Он вздрогнул, будто я гаркнула ему прямо в ухо, и все тем же хриплым голосом спросил: «Неужели это единственная проблема, которая вас тревожит?» «А разве осталось что-то, о чем я забыла упомянуть?» Я добросовестно нахмурилась, торопливо перебирая в памяти свои ближайшие планы, зарубки и все то, о чем думала на протяжении последних нескольких дней. Так, хранителей предупредила, знак получила, сад огородила, водяных озадачила, демонов повидала, зеленым работу нашла, лис успокоила, людей, наоборот, напугала. Да, только с ангелом ничего не вышло. Но у нас еще есть время, чтобы решить эту проблему. Он только вздохнул, а потом покачал головой и, не говоря больше ни слова, вышел, просто махнув рукой в сторону намертво примерзших дверей и, как я и советовала, вышибив их нафиг.